Глава первая. Дела японские. Что африканцы и японцы воровали на советских кораблях? Какую психологическую уловку применяют таможенники? Как официантка из Ванина спасла меня от тюрьмы? Случай, произошедший в жаркий июльский полдень 1975 года, запомнился мне на всю жизнь. Тогда мне было 28 лет, и я служил врачом на судне, возившем лес в Японию. По прибытии в порт мы, как обычно, сошли на берег группами по 3-5 человек. Жесткие советские правила обязывали нас надевать парадную форму: полушерстяные брюки, куртку, нейлоновую рубашку с галстуком, фуражку и ботинки на микропоре. А на улице жара, 35 градусов. Японцы вокруг бегают в шлепанцах, шортиках и маечках. Естественно, местные нас сразу примечали. Мы шли вдоль портовой улицы, где располагались магазинчики. У японцев, как правило, так. Стоит дом, спереди магазин, а сзади живет семья хозяина. Когда заходишь в магазин, звенит звонок, и к тебе выходит продавец. В одной из витрин стояла мечта любого сахалинского моряка. Черные остроносые ботинки на небольшом каблучке с яркой подкладкой внутри. Самый шик по тем временам. Мы всегда помнили, что девчонки любят нас хорошо одетыми, поэтому в предвкушении зашли в магазин. Раздался звонок, откуда-то сверху спустился хозяин и, бросив на нас взгляд, объявил: «Нет, нет, нет, вы русские, у вас никогда нет денег, идите. Нельзя, нельзя». Так нас и вытурил. Мы опешили. Я промолчал, хотя и мог изъясняться по-японски. Шок. Нас, представителей великой страны, победившей милитаристскую Японию в 1945 году, какой-то япошка выставляет из магазина. Испытав и личное унижение, и обиду за отечество, я твердо решил: когда-нибудь разбогатею, куплю твой магазин, а самого выгоню. Обидел меня тот японец страшно, но я должен его отблагодарить. Неприятный случай мотивировал меня к предпринимательству. Не зря говорят: мудрость — хорошо залеченная рана. Так и здесь. Обида, унижение человеческого достоинства заставляют делать то, что повышает самооценку. Мы с коллегами начали думать, что делать. Середина 70-х годов, брежневское время, названное позже эпохой застоя. Работая в сахалинском морском пароходстве, я получал 180 рублей в месяц. Деньги нормальные, но квартиры нет, перспектив тоже. Надо как-то зарабатывать, но любые намеки на бизнес запрещены. Нас, моряков загранплавания, к тому же особо контролировали таможенники и пограничники. Не разбежишься. И тут снова помогли японцы. В тот раз мы зашли в порт с грузом металлолома. Пришвартовались, открыли трюмы, разгрузку запланировали на утро. Мой товарищ, второй штурман Володя, стоял на вахте. Он заскучал и позвал меня наверх. «Борь, поднимись, поболтаем». Вдруг видим, два японца промелькнули вдоль борта и нырнули в открытый трюм с металлоломом. Стали наблюдать. Минут через 15 они вышли, а под рубашкой что-то оттопыривается. Я говорю: «Вовка, смотри, похоже, они что-то украли». Вовка дает команду вахтенному матросу задержать воров. Я стал допрашивать их по-японски, мол, сейчас сдадим вас в полицию. С испугу они сразу все выложили. Оказывается, лазили в трюм, сматывали медную проволоку со старых электродвигателей, чтобы сдать в пункт приема металлов. Для нас это стало открытием. У нас же цветного металла завались. Мы вспомнили, что в Хабаровском крае, в городе Ванино, на свалке десятилетиями копились списанные моторы, бронзовые якоря и винты. Тех запасов лет на 100 хватило бы сдавать на металлолом. Мы узнали адрес приемного пункта, отпустили японцев с миром и на следующее утро пошли на разведку. Выяснилось, что в особом почете там медь и бронза, и килограмм меди стоит 1 доллар. У нас загорелись глаза. Для сравнения, в рейсах мы в день получали 1 золотой рубль, то есть тот же 1 доллар. Если рейс длился больше 10 дней, нам платили 10 долларов. Неплохая прибавка к рублевой зарплате. Эх, теперь заживем. Бронза всегда использовалась на кораблях. Вдоль бортов находятся танки, емкости для воды и топлива. Чтобы измерять уровень в танках, наверху расположены отверстия. В них спускается веревка с грузом. И по тому, как намокла веревка, определяется, сколько осталось топлива. Чтобы отверстия не ржавели, их закручивают здоровенными болтами. Болты, кстати, часто воровали у нас на судне, когда мы ходили в Африку. Местные ловкачи скручивали их прямо пятками. И мы устроили такой бизнес. Во время стоянки в Ванине, под предлогом того, что нам необходимы бронзовые болты, а они нам действительно были нужны, посылали мотористов на свалку отпиливать куски винтов. Руководил операцией мой товарищ Серега, старший механик. В японском порту укладывали 15-20 килограммов отпиленной бронзы в обыкновенные сумки, шли в приемный пункт и благополучно получали свои 15-20 долларов. На 15 долларов мы могли купить 5 пар джинсов по 3 доллара, а в Ванине они уже стоили 150-200 рублей. Мы стали наваривать до 1000 рублей за рейс. Поскольку в месяц сделали примерно 3 рейса, получалось порядка 3000 рублей. Столько обычный советский человек зарабатывал года за 2-3. В общем, громадные деньги пошли, но скопить на будущее не получалось. Ведь моряки – особая специальность. Во все времена на этой работе задерживались люди своеобразного склада, такие «гуляй, Вася, жуй опилки». При всей строгости морских законов очень вольные люди. Если долго не сходил на берег, имеешь право оторваться. На берегу тебя должны обожать, нужно всем показать свою значимость. А для этого требуются деньги. Честно говоря, не встречал среди сахалинских моряков тех, кто экономил. В море остаются только широкие люди, окруженные романтическим ореолом. Недаром про нас пели. Моряк в развалочку сошел на берег, как будто он открыл 500 Америк. Ну, не 500, так 5, по крайней мере, и все на свете острова он знал, как 2×2. И пусть проплавал он всего неделю, и юнгой числился на самом деле. Девчонки ахали и вслед глядели. Всегда нам кто-то смотрит вслед в 17 лет. Слова Эдуарда Хиля. Самые большие деньги зарабатывали китобои. Ох, они выпендривались. Берет, например, такой моряк сразу 3 такси. В переднем у него шляпа, во втором тросточка, а в третьем он сам. И все знают, что едет гарпунер китобойной флотилии «Слава». Покуролесил, нашел девушку, закружились они и все деньги спустили. А потом гарпунер одалживает до аванса. В отпуск с Сахалина мы уезжали один раз в 2-3 года, и длился отпуск вместе с выходными 4-5 месяцев. Первым делом даришь подарки близким, разные дефициты, икру, красную рыбу. Маме и папе персональные гостинцы. А потом гульбанишь по ресторанам. Через несколько недель деньги подходят к концу. С этого момента начинаешь жить скромно, как все. Ходишь уже не в рестораны, а в театр или кино. Отпуск заканчивается, и ты снова отправляешься на Сахалин. На родной корабль «Антон Баюклы» за деньгами. Ближе к концу службы я нашел второй вариант заработка, еще более выгодный, чем торговля джинсами. Однажды разговорился с двумя японскими студентами, работавшими в магазине, где продавались ковры. В СССР один ковер стоил 1500 рублей, а в Японии — 20 долларов. А в этом магазине я вдруг увидел, что точно такие же продаются по 5 долларов. В чем дело? Почему такие дешевые? Оказалось, бракованные. Японцы объяснили. Когда ткут ковер, используют бобины с нитками. Автоматы постоянно раскручивают бобины и ткут рисунок. Но в какой-то момент нитки заканчиваются, и катушку нужно поменять. Замена длится несколько секунд, в течение которых данный цвет не используется. Поэтому ковер считается бракованным. Обычный человек ничего не заметит. Подумаешь, в каком-то малюсеньком фрагменте нет, допустим, зеленого. Но по жестким японским стандартам не положено. Такие ковры продавались по дешевке. Мы, недолго думая, набрали этих ковров, и началась в моей жизни ковровая эпопея. Отпиливаешь бронзу, сдаешь металлолом, покупаешь ковров и получаешь за один рейс 3000 рублей. Конечно, денег лом. Город небольшой, А тут мы с товарищами стали привозить по 10-20 ковров, чем и вызвали понятное подозрение у КГБ, плотно севшего нам на хвост. В тот период я стал встречаться с Таней Кокотой, красивой официанткой из Ванина. Мы с ней договорились. Если она заметит что-то нехорошее, пока я в море, то предупредит телеграммой. Даже придумали пароль. Если в телеграмме есть слова «Привет от Феликса», значит, в порту опасность. И вот в ночи мы подходим к Ванину, а в тайничке, в коптерке спрятаны 20 ковров. И вдруг телеграмма «Привет от Феликса». Ну все, думаю, приплыли. От товара надо избавляться. До сих пор перед глазами картина. Горят прожектора, за судном остается след, а мы кидаем в воду ковры — красные, зеленые, желтые. Ковры в полете разворачиваются, и над светящейся бурлящей водой летят, как птицы. А мы стоим и буквально плачем. Улетели 20 ковров, аж на 30 тысяч рублей. 6 автомобилей «Жигули» упорхнули в Японское море. В порту нас ждала проверка. Таможенники старательно все перерыли, особенно у меня и еще одного товарища, с которым мы вместе дела проворачивали. Обычно таможня смотрела чисто символически, а тут везде залезли, вплоть до унитаза. Даже таблетки у меня все пересчитали. У товарища оказался один ковер. Сначала таможенники обрадовались, но он объяснил, что купил его для себя еще в прошлый рейс и по закону задекларировал. Не за что зацепиться. Обыск в итоге закончился, и они ушли, чтобы потом вернуться. Таможенники рассуждают так. Если даже при обыске ничего не нашли, есть вероятность, что после их ухода подозреваемые начнут вынимать все из тайников. Такое действительно бывает, так как срабатывает психологический фактор, мол, уже не вернуться, можно расслабиться. Таможенники нагрянули через час, все перерыли, но снова ничего не обнаружили. Откуда Таня узнала о грядущей проверке? В ресторан, где она работала, оказывается, пришел заместитель начальника местного КГБ, парень лет 35, и стал с ней знакомиться. Таня ему отказала, а он и брякнул от обиды, мол, ничего, завтра мы с твоим Борькой разберемся. После того случая стало понятно, взялись за нас капитально, не отстанут. Город-то маленький, легко проследить ковровый путь. Я решил, что пора увольняться и уезжать из Ванина. К тому же вскоре в Москве заболел папа, Юрий Алексеевич. Я уволился по семейным обстоятельствам, и мы с Таней переехали в Москву, где 16 мая 1982 года появилась на свет наша дочка Наташа. Таня стала уже третьей моей женой, а Наташа — третьим ребенком. Но об этом позже.